Примечание. Терещенко Михаил Иванович, 1888-1956 годы. Русский промышленник, сахарозаводчик, политический деятель. В 1917-м министр финансов, а затем министр иностранных дел во временном правительстве. Эмигрант. Львов Георгий Евгеньевич, 1861-1925 годы. Князь, политический деятель, председатель Всероссийского земского союза, в марте-июле 1917-го глава Временного правительства, эмигрант. Новгородцев Павел Иванович, 1866-1924 годы, русский юрист, философ, профессор Императорского Московского университета в 1904-1911 годах. С 1906-го директор и профессор Московского высшего коммерческого института. Кадет. После 1917 года эмигрировал. Автор книг «Историческая школа юристов. Ее происхождение и судьба». 1896 год. «Кант и Гегель в их учении о праве и государстве». 1901 год. «Кризис современного правосознания». 1911 год. Устрялов Николай Васильевич, 1890-1938 годы, русский политический деятель, публицист, с 1917-го член кадетской партии, с 1920-го в эмиграции, профессор в Харбине, один из идеологов смены веховства. В 1935 году вернулся в СССР и был репрессирован. Автор книг «Революция и война», 1917 год, «В борьбе за Россию», 1920 год, «Под знаком революции», 1925 год, «Политическая доктрина славянофильства», «Идея самодержавия в славянофильской постановке», 1925 год, «Россия у окна вагона», 1926 год, «Этика Шопенгауэра», 1927 год, «Итальянский фашизм», 1928 год, «Германский национал-социализм», 1933 год, «Наше время», 1934 год. Туган-Барановский Михаил Иванович, 1865-1919 годы, русский экономист, историк, легальный марксист. В 1895-1899 годах приват-доцент по кафедре политэкономии Императорского Санкт-Петербургского университета. С 1913-го профессор Петербургского политехнического института. Кадет. В конце 1917-го, в январе 1918-го – министр финансов Центральной Рады Украины. Автор книг «Промышленные кризисы в современной Англии. Их причины и влияние на народную жизнь». 1894 год. «Русская фабрика в прошлом и настоящем». Том 1. 1898 год. «Теоретические основы марксизма». 1905 год. «Основы политической экономии», 1909 год. «Социальные основы кооперации», 1916 год. Кускова Екатерина Дмитриевна, 1869-1958 годы. Русский политический деятель, идеолог экономизма, публицист, деятель Союза освобождения. В 1922 году была выслана советским правительством за антисоветскую деятельность. Примечание редакции «Узла. Мысли о России». Термин «кадет» в вышеперечисленных сносках – это член кадетской партии, то есть партии конституционных демократов, сокращенно КД. Хотя и менее непримиримо настроенная против русской монархии, но тоже выступавшая против традиционной монархии.